Елена Садова, психолог, аналитик, эксперт журнала «Психологии», автор книги «Тревога не то, чем кажется», соавтор телеграм-канала «Лев и Курочка». Синдром Пигмалиона. Жил-был царь Пигмалион, который вел уединенную жизнь. Психологи, возможно, сочли бы его социофобом. Социофобия – это страх общения с людьми. Ему, как простому смертному, хотелось женской любви. Ничего лучше не придумав, вырезал наш герой скульптуру из слоновой кости, девушку неземной красоты, и назвал ее Галатеей. Стал ее наряжать, разговаривать с ней, подносить дары. Пигмалион влюбился в собственное творение. Богиня Афродита, узнав о безответной любви царя, оживила статую. Девушка и ее создатель получили возможность в реальном мире соединить свои судьбы. Любовь оказалась взаимной. Галатея вышла замуж за Пигмалиона, и жили они долго и счастливо. Почему же эта романтичная история дала название психологическому синдрому? Важную роль в этом сыграла пьеса Нобелевского лауреата в области литературы Бернарда Шоу под названием «Пигмалион». Она о мужчине из высшего общества по имени Генри, взявшемся наспор выучить девицу из низов по имени Элиза великосветским манерам и речи уровня герцогини. Вначале подопечная Генри была полной противоположностью Галатеи. Однако главному герою, подобно Пигмалиону, удалось сотворить из Элизы идеал. Конечно, не без участия самой девушки, но снобизм и шовинизм не позволили мужчине влюбиться в результат своего творения. Пьеса завершилась не так оптимистично, как миф. Долго и счастливо не случилось. Эта история приближает нас к пониманию сущности синдрома Пигмалиона, но не хватает одного последнего штриха. Вы удивитесь, но первым описал синдром не психолог, а ирландский математик и физик Джон Лайтон Синг. Впечатленный мифом и пьесой в своей книге «Беседы о теории относительности», он предложил обозначить термином «синдром Пигмалиона» психическое заболевание, при котором человек утрачивает четкое различие между реальным миром и модельными мирами, созданными в его воображении. Мы все являемся неотъемлемой частью реального мира. Да, только он не идеален, мало кому это нравится. Поэтому каждый из нас, подобно Пигмалиону, создает в голове те самые воображаемые миры. А вы хотите осуществить свою мечту, объединить реальные и воображаемые миры? Если да, то добро пожаловать в реальность, где боги не придут вам на помощь, зато у вас может развиться синдром Пигмалиона. Практически любой феномен в психологии стоит рассматривать через призму различных теорий. В нашем случае для простоты понимания подходит условное деление людей на подчиняющихся, подстраивающихся и прогибающихся под других, и противоположных им, ломающих, заставляющих и требующих. Первые – это наши галатеи, а вторые – пигмалионы. Теперь давайте посмотрим, как синдром проявляется в обычной жизни. История первая. Не переживай, мы вырастим из тебя человека. У Натальи и Данилы родилась дочка Настенька. Родители окружили малышку заботой, проявляли к ней любовь, и вот девочка пошла в школу. Все было хорошо, пока не начали ставить оценки. После первой же четверки папа сказал: «Мать, стыд-то какой! Настя у нас бестолковая оказалась, я не думал, что так будет». Мама поддержала: «Исправится, я буду с ней заниматься, потом репетитора наймем, если что». Родители, ослепленные синдромом Пигмалиона, не задумывались, на что реально влияют оценки и как такое отношение отразится на психике дочери. О ребенке, его желаниях, возможностях, среде, в которой он учится, тоже не думали. Девочки не оставили выбора, ей пришлось стать папиной Галатеей. Отец все время твердил: надо больше заниматься, папе нехорошо, когда дочка получает оценки ниже пятерки. Стал говорить, что заболеет, если она позволит себе плохо учиться. Маме, конечно, было больно на это смотреть, но она поддакивала, чтобы не огорчать мужа. Воображаемые миры родителей не соответствовали реальности, и они вместо того, чтобы помогать дочери развиваться здоровой физически и психически, с упорством, достойным лучшего применения, продолжали создавать идеального ребенка, за которого не будет стыдно. На радость маме и папе наша принцесса лучше всех. А дочка взрослела, начала понимать, что не у всех такая жизнь, как у нее. Все чаще болела, жаловалась на что угодно, лишь бы в школу не идти. Врачи разводили руками: ребенок здоров. В результате Настя оказалась в кабинете у психолога. Могло ли быть по-другому? Как возникает синдром Пигмалиона? Основным источником зарождения является модель воспитания детей в семье. Если ребенка держат в строгости и родителям удается пробить его сопротивление угрозами, силой, манипуляцией, шантажом, то, взрослея, он с высокой вероятностью станет Галатеей. В противоположном случае, когда ребенку позволяют практически все, а любой каприз в мгновение ока удовлетворяется, то может вырасти пигмалион. Поэтому чем ближе к золотой середине инструменты воспитания и влияния среды, тем выше вероятность, что ребенок вырастет, научившись получать желаемое конструктивными способами. Серьезное влияние оказывает то, как взаимодействуют значимые для ребенка взрослые между собой и с другими людьми, потому что ребенок многому учится через подражание. Если он видит доброжелательное общение без физического и психологического насилия, то вероятность появления синдрома минимальна. В противном случае все будет с точностью да наоборот. В практике психологи часто сталкиваются с тем, что клиент вдруг говорит: «Вот же кошмар, я копия своей мамы, или папы, бабушки, или дедушки, старшей сестры или брата». И это прекрасный момент, потому что становится понятно, что не так, что стоит корректировать. Это пришлось понять и родителям Настеньки, потому что лечить нужно было не ребенка, а синдром пигмалиона у мамы с папой. Если родители вовремя не узнают, что они охвачены синдромом, и не избавятся от него, ситуация будет усугубляться. Ухудшится не только жизнь самих родителей и их детей, но могут пострадать и другие люди, которые придут в жизнь уже взрослых детей. История вторая. «Отойди, малыш, мама сделает из твоей бабы человека». Виктория попала ко мне на консультацию, измученной событиями последнего года. Сказала, что ее убивают проблемы в отношениях со свекровью. До замужества, как выразилась Вика, ничто не предвещало беды. После свадьбы девушка переехала квартиру к мужу. Уже на следующее утро в 8 утра молодожены услышали звук открывающейся двери. Кирилл, муж Виктории, выскочил в коридор и на пороге увидел маму с сумками. Так крикнула: «Вика, беги скорее сюда, давай Кирюшке завтрак готовить». В планы пары это явно не входило, но они послушно отправились на кухню. На следующее утро все повторилось. В этот раз мама дополнительно отчитала молодую жену за недомытый унитаз и волосы в раковине. Молодожены снова промолчали. Незваные визиты продолжались, как и поучение свекрови. Устав от такого вмешательства в семейную жизнь, Вика попросила мужа поговорить с мамой. На следующий день свекровь пришла в 6 утра и с порога стала плакать. Сказала, что хотела всего лишь научить Вику быть хорошей женой, а не бездельницей. Ее сын заслуживает лучшего, и паре надо развестись. Ну а сын, тряпка такая, дожил до 40 лет, а отстаивать свои интересы так и не научился. Боится донести до ленивой бабы, что значит забота о муже. И добавила: «Кирюшенька, если ты не разведешься и это родит тебе ребеночка, то подумай, каким она его вырастет». Пигмалион в юбке отрывался по полной. Вопреки здравому смыслу, голоты оказалось аж две штуки. Кирюша, 40 лет, и Викуся, 27 лет. Ведь эти двое не соответствовали модельному миру Валентины Петровны. Значит, статуи недоделанные, надо рихтовать. То ли дело резиновая женщина из секс-шопа. Всем хороша. Жаль, готовить не умеет, дома не убирается, детей не нарожает. И перед родственниками хвастаться не с руки. Ну, хоть помалкивает. Прямо как Галатея, только материальчик другой. Помягче. Важно знать, что прожив в такой обстановке 40 лет, шансов перестать быть Галатеей своей мамы у Кирилла намного меньше, чем у Насти из предыдущей истории, которой на момент нашей встречи было 13. Ведь чем дольше человек живет в роли Галатеи, тем больше искажаются его представления об отношениях между людьми. В норме они основаны на любви и уважении, признании границ и равной ценности друг друга. С другой стороны, ребенок не может сепарироваться от своих родителей, находясь в финансовой и юридической зависимости, а взрослый может, было бы желание. Сепарация – это отделение, переход ребенка к независимой самостоятельной жизни, психологически, физически, финансово и юридически. С пигмалионами дело обстоит точно так же. Чем раньше скорректировать синдром, тем скорее человек вернется к комфортной жизни, перестав причинять боль и страдания своей Галатеи. Синдром может быть не только у родителей по отношению к детям, но и у взрослого партнера по отношению к любимому человеку. История третья. «Дорогой, я сделаю из тебя человек». Митя – успешный начинающий хирург, Мила – режиссер. Их отношения начались многообещающе. Он красиво ухаживал, она умело заботилась. Все было чудесно до поры. Пигмалионство началось с того, что Мила нарисовала в своем воображении, как Митя откроет частную клинику. Она будет ему во всем помогать, заживут они прекрасной жизнью, как в кино. Хотя разговоров об этом не было. Шло время. Митя и не думал что-то менять в работе. Девушка решила, что так дело не пойдет. Ее воображаемый мир совсем не был похож на реальный. Наша героиня стала закидывать любимого ссылками на статьи о том, как открываются успешные клиники. Партнер игнорировал или говорил, что не время. Каждую следующую неделю давление со стороны разочарованной девушки возрастало. Совместная жизнь превращалась в ад для обоих. охваченная синдромом Пигмалиона Мила, была просто в бешенстве, уже не знала, как еще уязвить слабака. Ведь такой милый и покладистый Митя, которому всего-то не хватало открыть клинику для полного счастья, отказывался становиться ее Галатеей. Он не хотел, чтобы из врача по-живому вырезали бизнесмена. Ускользал всеми способами. Долго и счастливо никак не получалось. Вместо того, чтобы задаться вопросом, а он вообще этого хочет, мы вообще об этом договаривались, девушка искала все более изощренные способы давления. И это совсем не походило на божественное вмешательство Афродиты. В итоге пара распалась. Митя не выдержал давления и сбежал к другой девушке. А Мила пришла к психологу, сетовать на свою несчастную судьбу, абсолютно искренне не понимая причин поступка бывшего мужа. Поняв их, не менее искренне была удивлена. Синдромы имеют такое свойство. Обладателю очень непросто их в себе обнаружить. Со стороны бывает виднее. Потому полезно прислушиваться к окружающим. Но это право, а не обязанность. Тут каждый решает сам, как ему поступать. Как понять без помощи психолога, есть ли у вас или другого человека синдром Пигмалиона? Синдром Пигмалиона – это основанное на желании жить в идеальном мире повторяющееся из раза в раз деструктивное поведение, которое нацелено на превращение других людей в удобных, послушных, соответствующих желанному образу, созданному в воображении. Непрекращающиеся попытки изменить людей даже против их воли до такой степени, чтобы захотелось их любить, с ними дружить или работать. Пигмалион не дает права выбора Галатеи. Это является значительной частью проблемы. Чтобы понять, есть ли у человека синдром, необходимо знать о существовании феномена и быть внимательными к себе и к окружающим, к словам и поведению. Наблюдать, рефлексировать, делать выводы. Полезно знать, что женщины наравне с мужчинами могут быть охвачены синдромом Пигмалиона. И Галатея не определяется по гендеру, а может быть в паре не один, а целых два Пигмалиона. История четвертая. Два скорпиона в одной банке. Яна и Костя. Ей 40, ему 38. Она ухоженная, выглядит моложе своих лет, работает на высокой должности. Всего в жизни добилась сама. Веселая, заводная, бегает по утрам, любит путешествовать, проводить время с друзьями. Про таких говорят, женщина – огонь. Именно это свело с ума Костю. Он сказал, я никогда не встречал таких зажигательных девчонок. Влюбился сразу и навсегда. Костя айтишник, математик, умный, интересный, отлично зарабатывает. Я разговаривала с ним и испытывала интеллектуальный оргазм, сказала она, закатив глаза от удовольствия. А потом добавила, и до сих пор испытываю. Казалось бы, живите да радуйтесь, но есть одна проблема, которую пара не может решить сама. Костя домосед, работает удаленно, поддерживать активности любимый устал. Последнее время говорить об этом начал каждый день, ему невыносимо смотреть, как она проводит время без него. А ей невыносимо, что он отказывается от всех предложений активного времяпрепровождения. Короче говоря, я его привела, чтобы вы ему объяснили, что он меня потеряет, если не перестанет просиживать штаны. Завершила свою речь Яна. Нет, милая, ты попутала. Это я тебя привел, чтобы тебе сказали, что ты совсем с катушек слетела со своим калейдоскопом бурной жизни, раздраженно парировал Костя. Так два пигмалиона сцепились в схватке, которая, с их слов, продолжалась уже второй год. Галатеей становиться не хотел никто. На мой вопрос, можно ли найти компромисс в ситуации, оба замерли и с удивлением посмотрели на меня. И это в голову нашим голубкам не приходило. Они искали ту самую Афродиту, которая одним взмахом руки оживит партнера, и будут они жить долго и счастливо. Вот так пигмалионы надеются, что Галатеи перестанут сопротивляться и сделают все, чтобы их создателям было хорошо. Тогда реальный мир станет таким же, как воображаемый. Можно будет расслабиться и получать удовольствие. За счет другого. А пока пигмалионам приходится жить, как в песне Алены Апиной. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Хотя нет, они не живут, а мучаются, страдают. Полюбить-то не удается, это недоделанное, никак не вылепляемое существо. Хочется безупречную Галатею, а выходит, сами знаете что, мир-то не идеален. Печальная картина нарисовалась, повеяла безысходностью. Но так ли все плохо, можно ли что-то сделать? Как помочь себе или другому человеку вылечиться от синдрома Пигмалиона? Обязательные условия. Первое. Знание о существовании синдрома. Второе. Осознание, что он является причиной дискомфорта в жизни. Третье. Желание от него избавиться. Непреодолимое препятствие. Если пациент наслаждается своим синдромом, то не захочет ничего менять, может даже наоборот усилит пигмалионское поведение. Пытаться убедить такого человека, что ему пора что-то осознать и поменять в жизни, абсолютно бесполезно. Это как лечить алкоголика, которому нравится пить все, что горит. В таком случае Галатея остается смириться и мучиться всю оставшуюся жизнь. Или уйти, а то и бежать со всех ног, чтобы Пигмалион не догнал и не продолжил дорабатывать свой объект желания все более изощренными способами. Конкретные действия на пути к исцелению. Первое. Описать и проанализировать два мира в значимых болезненных сферах, реальный и созданный в воображении, сопоставить их между собой и зафиксировать отличия. Второе. Ответить на вопросы. Какую потребность я пытаюсь удовлетворить при помощи синдрома? Что я получу, когда удовлетворю эту потребность? Действительно ли мне так важно, чтобы другие люди делали то, что я хочу, и так, как я считаю правильным? Чем именно они ухудшают мою жизнь настолько, что я готов постоянно их доделывать в ущерб нашим отношениям? Есть ли у другого человека право выбора – быть таким, как я хочу, или таким, как хочет он? Пигмалион не дает выбора Галатее. Это является значительной частью проблемы. Следовательно, чтобы справиться с синдромом, необходимо перестать лишать такого права других людей. Могу ли я изменить другого человека без его участия так, чтобы мне с ним стало комфортно? Ответ известен – нет, не могу. Это важно понимать, чтобы продвинуться вперед. Что я могу сказать или сделать, не оказывая при этом какого-либо жесткого давления, чтобы другой человек изменил свое поведение на желаемое мной? Перейти от деструктивных способов общения к конструктивным. Человек может согласиться или не согласиться разговаривать на предложенную тему, что-то менять или не менять в себе, в своем поведении. В этот момент необходимо помнить о его праве выбора и считаться с ним. Получив ответ от Галатеи, следует решить, как быть дальше. Попытаться понять и принять ее точку зрения, продолжать настаивать на своем доброжелательно, приводя аргументы, пока она готова вести диалог, или разорвать отношения. Мы все бываем в роли Пигмалиона и Галатеи. Можно научиться это замечать за собой и другими людьми, выходить из роли и предлагать другим поступать так же, не становясь при этом Пигмалионом. При наличии желания многое возможно скорректировать, исправить, наладить. Важно помнить, что у каждого человека, включая нас самих, есть не только физические, но и психологические границы. Когда они нарушаются, начинается война. Нам решать, хотим ли мы провести переговоры и разрешить конфликт мирным путем, найти решение, которое удовлетворит обе стороны, или важнее победить, даже разрушая мир другого человека, а может быть даже его жизнь. В отсутствие синдрома Пигмалиона отношения могут приносить любовь, радость, удовольствие и делать людей счастливыми. А богиня Афродита будет с улыбкой наблюдать за нами с Олимпа.